Глава третья. Мужчина садится в машину и начинает стирать кровь с руки. Холод прокатывает по моей спине. Я вся покрываюсь мурашками. Он словно не замечает меня, и я стараюсь даже не шевелиться. Но это не помогает. Он поворачивается ко мне. Из-под лобья меня прожигают два угля. В темноте ночного города, в этой тесной машине, мужчина выглядит еще более зловеще, чем там, в заброшенном здании. Дрожу от страха, а он резко протягивает руку мне. Только и успеваю взвизгнуть и прилипнуть к двери. Жмурюсь, боюсь открыть глаза. «Ну ты капец громкая!» Раздается его смешок. Приоткрываю один глаз и вижу, что мужчина всего лишь положил руку на подголовник пассажирского сиденья. Становится немного легче, но страх никуда не девается. Бросаю взгляд на руку мужчины и прослеживаю вдоль рукава кожаной куртки до мощного торса. Чувствую, как щеки наливаются румянцем, но глаз отвести не могу. Интересно, сколько времени он в зале проводит? Идиотские мысли не идут из головы. Но я быстро прихожу в себя. Я одна, зажата в машине с этим бандитом, и теперь нет никого, кто мог бы его остановить. А вдруг он передумал меня отпускать? А если тот второй смог его убедить, что я слишком много видела? Дышу, как после долгой пробежки, и нервно смотрю то на мужчину, то на его руку. А он смотрит на меня и молчит. «Пожалуйста», — шепчу я. «Клянусь, я ничего не видела». Стараюсь говорить без дрожи в голосе, но не выходит. Глаза уже на мокром месте. «Умоляю, я никому и ничего не скажу. Вы больше никогда не увидите меня». «Ну да, ну да». Мужчина смотрит на мои обнаженные коленки и скользит взглядом вверх. Аж оттягиваю юбку, чтобы прикрыться. «Я уже один раз отпустил тебя и сказал, чтобы ты не попадалась мне на глаза». «Я не виновата». Подпрыгиваю на сиденье. «Он...» Тычу пальцем в сторону тротуара. «Это все он. Он преследовал меня, а вы...» Осекаюсь и смотрю на бандита. «А он? А что, собственно, он здесь делал?» До меня медленно доходит, что он, скорее всего, тоже следил за мной. Вот теперь становится совсем не по себе. Ужас пробирается тонкими и холодными щупальцами до самого сердца. Прижимаю руки к груди и смотрю огромными глазами на своего спасителя и похитителя одновременно. А он смотрит на меня. Нагло изучает мои ноги. Смотрит на грудь, прикрытую тонким топом. Переводит взгляд на мое лицо и слегка улыбается. Становится жутко от этой ухмылки. Но в то же время меня непреодолимо тянет к нему. А сладковатый аромат с ноткой острого перца, исходящий от его руки, дурманит. «Итак», начинает он и внимательно смотрит мне в глаза, будто чего-то ждет. Смотрю в ответ, но что сказать на это не знаю. Играем в гляделки, но я будто язык проглотила, а мужчина поджимает губы, словно сдерживает смешок. «Как тебя зовут?» «Никак», тут же выдаю я. «Это не важно. Я клянусь, вы никогда больше не услышите обо мне». «Какое длинное имя?» цокает он. «А есть вариант покороче?» «Он издевается надо мной. Меня сейчас разорвет от страха, он имя мое знать хочет? Зачем? Чтобы я вообще всю жизнь потом оглядывалась?» «Нет». С трудом сглатываю тугой комок, застрявший в горле. «А мама с папой тебя как называют?» Вкрадчиво спрашивает он и даже наклоняется ко мне. Чувствую, как его дыхание переплетается с моим страхом. Это таинственное электричество пропитывает воздух между нами. «Ника», — шепчу я, не в силах оторваться от его глаз, и тут же закрываю рот обеими руками. «Ника, значит?» — ухмыляется мужчина и наклоняется еще ниже. «Очень красивое имя, Вероника». С каждым его взглядом на меня сердце колотилось все быстрее. Я понимаю, как это неправильно, но не могу сопротивляться. Мужчина проводит пальцем по моему лбу, убирая прядь волос. Чуть сознание не теряю от этого. Никогда в жизни не испытывала такого страха, даже когда сломала руку, упав с козырька подъезда. «Не надо, пожалуйста». Не слышу силы в собственном голосе. «Чего не надо?» Он всего в паре сантиметров от меня. Давит всей мощью своей фигуры, обжигающим взглядом и низким голосом. В то время как страх охватывает меня, в голове мелькают мысли, что мужчина выглядит слишком привлекательно для бандита. Разве человек может быть таким привлекательным и плохим одновременно? В какую-то секунду меня накрывает желание сбежать. Но как далеко я уйду, прежде чем он догонит меня на своей машине? И главное, что сделает со мной, когда догонит? Сглатываю и тихо произношу. «Не трогайте меня, пожалуйста. Я сделаю все, что угодно, только отпустите». На губах мужчины появляется прямо-таки зловещая улыбка. А я осознаю, что именно ляпнула.